Глава 25. Маша. В квартиру входила с опаской. Опять этот чертов первый шаг. Боязно. Сейчас даже страшнее, чем тогда. Потому что именно сейчас это нечто большее. Не могу описать словами, но в глубине души просыпается какое-то новое чувство. Ответственность, что ли. Это уже больше, чем обычное влечение. Дверь, как и предполагала, открыта. Толкнула, переступила порог и замерла на месте. Большая комната, даже слишком огромная для квартиры, но и слишком пустая. Барная стойка, над которой горел свет, диван с креслами, расставленные вокруг стола, и телевизор на стене. Вот, пожалуй, и все убранство. Но красиво, тут не поспоришь. Даже при скромном освещении смогла рассмотреть дорогой интерьер. Ладно, надо двигаться вперед, а не стоять на месте. Будет еще время поглазеть. «Есть кто живой?» — крикнула в пустоту и прислушалась. Тишина давила. «Может, Демьян еще не приехал, и я быстренько сбегу, пока не поздно?» Хотя мой внезапный порыв с больницы уже и так выдал меня с головой. Толку-то заднюю включать второй раз. От себя все равно не убежишь. «Поздно». Эхом отозвалось в голове, когда я повернулась к двери лицом. Вздохнула, закрыла на замок, разулась и направилась в комнату. Бросила сумку на диван, направляясь к дальней двери. Всего их три насчитала, но это единственная открытая. И свет из нее слабый, но пробивался. Подошла, сделала глубокий вдох и все-таки переступила через порог. «Демьян...» Тихо вырвалась, когда увидела его. Лежал на огромной кровати с закрытыми глазами. Спортивные штаны, голый торс с огромным синяком на пол тела. И... «Я не сплю», — прохрипел, так и не открывая глаз. Выдохнула даже, кажется, со стоном облегчения. Так испугалась вначале, что сейчас дышать стало как-то легче. Да и сердце не так выпрыгивало из груди, как раньше. Тихо подошла к кровати, оглядываясь по сторонам. Куда бы пристроить свою пятую точку? Разве что рядом с парнем. Единственное кресло и ворох одежды на нем. Да уж, мужчина-холостяк сразу видно. Шкаф на всю стену, еще один большой телевизор на другой, ну и кровать. Огромная. Я такие только в журнале видела. «Как ты себя чувствуешь? С чего-то же надо начинать. Решил из банальщины». Хотя и невооруженным взглядом видно, что ему хреново, как выразился бес. «Терпимо». Он наконец-то открыл глаза, слегка повернув голову в мою сторону. «Присаживайся». Даже попытался улыбнуться, однако резко скривился. Губы разбиты, лицо тоже. Крови, слава богу, нет, разве что запекшееся. Но это терпимо. Я спокойно отношусь к виду крови. Больше боюсь, когда дерутся, хоть на ринге, хоть в холле клуба. Сам процесс нагоняет страха, что с Демьяном может что-то случиться. Тебе нужно отдохнуть. И снова банальщина лезет в голову, так как все нужные слова куда-то испарились. Да и что я могу сказать парню в этой ситуации? Присядь. Надо поговорить. Проигнорировал, чего и следовало ожидать. Упрямый черт бы его побрал. Даже в плачевном состоянии сопротивляется, не желая сдаваться. «Зачем в больницу приезжала?» Немного резко прозвучало, но я все равно ждала этого вопроса. Не испугалась. Просто стояла на месте и ждала. Я бы и сама поинтересовалась на его месте. Мое поведение не поддавалось логике. Сначала послала, что называется, почти прямым текстом, а потом... «Убедиться, что с тобой все в порядке?» Ушла от ответа, сама не понимая, кому вру и зачем. «Я случайно узнала обои, ты же не просветил меня, чем будешь заниматься эти 4 дня?» Усмехнулась, пытаясь перевести разговор в шуточное русло. Ноги подкосились от взгляда Демьяна. Слишком пристально, как будто в душу хотел залезть. Там и так пусто, зачем еще сильнее бередить незажившие раны? Подошла к кровати, залезла, усевшись в позу лотоса, так, чтобы могла видеть парня, но в то же время ближе подсядь. как будто мысли мои прочитал, и пялился, не прерывая зрительного контакта. Нехотя подчинилась, переползла поближе, и тут же его пальцы нашли мои. «Честно скажи», — пауза. «Зачем?» — еще одна пауза. «Приезжала». Испугалась. Я старалась не нервничать, но в то же время и врать дальше не могла. Слишком много всего навалилось за последнее время. Страхи, какие-то глупые предрассудки, недоверие к людям. Я и так запуталась в своем вранье. Не хотелось нового. Услышала от охраны, что тебя без сознания увезли в больницу. Я замолчала, чувствуя, как мужская ладонь сильнее сжала мои пальцы. «А как же следующего раза не будет?» Демьян пытался улыбнуться, однако только лишь кривился. Больно, походу, но мне достаточно было сейчас того, что происходит между нами. Какие-то невидимые нити опутывали, сближая нас еще сильнее. Я чувствовала, что нужна ему. А он, как оказалось, нужен мне. Пусть ненадолго, но я все равно справлюсь со своими эмоциями и чувствами, которые сейчас с бешеной скоростью рвались наружу. Я еще предупреждала о проблемах, тоже старалась шутить, хоть и получалось с горчинкой. Но ты не послушал. Его большой палец гладил мою ладонь, вычеркивая разнообразные узоры, так нежно и слишком волнительно. «Я решу все твои проблемы», — выдал Демьян. Я молчала, не зная, что ответить. Пока не готова к откровениям, да и парня впутывать в свои семейные передряги не хотела. «Давай об этом не будем», — печально вздохнула, не отводя взгляда. «Я не знаю, как...» «Мы решили оставить тебя себе», — перебил, впившись взглядом. «А я едва не лишилась дара речи. Кто такие мы? Он совсем, что ли, с катушек съехал? Я не игрушка, чтобы отдавать меня на потеху своим друзьям. Ведь он не способен на такое. Иначе к чему все эти откровения?» «Кто такие мы?» Мой голос дрогнул, а сердце замерло в преддверии опасности. «Я и мой внутренний демон», — улыбнулся, даже не скривившись, и вогнал меня в окончательный и бесповоротный ступор. Только психа мне не хватало для полного счастья. «Ты меня пугаешь», — попыталась вырвать руку из цепкого захвата парня, однако он лишь сильнее сжал мои пальцы, усмехаясь. «Что значит, я и мой внутренний демон?» «Да не бойся». Демьян закрыл глаза, продолжая и дальше держать мою ладонь. Хоть и сильно сдавил, но все равно не было больно. Вот ни капельки. Наоборот, какое-то тепло разлилось по телу так хорошо рядом с ним. Он не кусается, только рычит иногда. «Час от часу не легче». Вздохнула, мотая головой из стороны в сторону. Вообще не понимала, о чем он сейчас речь ведет. Точно не псих? А то его непонятный внутренний демон начинает пугать. Как бы раздвоение личности у парня не случилось, а я с ним сейчас закрыта в одном помещении. Нет, можно, конечно же, убежать. Вряд ли Демьян в столь плачевном состоянии догонит, но есть еще бес. И второй, как там его зовут, не помню. Эти пострашнее внутренних монстров, потому что из плоти и крови. Одни татуировки со шрамом чего стоят. Лучше уж послушаю Демьяна, может, не все так печально, как я себе напридумывала. У меня травма головы была, начал мой собеседник спустя время. Серьезная. Мы тогда в засаду попали. Еле живыми выбрались. Много друзей осталось там. Бомбили нас жутко, до сих пор иногда кошмары снятся. Я затаила дыхание, боясь произнести это вслух. Воевал? Полушепот, отчего реально мурашки побежали по телу. Как же мало я о нем знаю на самом-то деле. И такое бывает, как оказывается. Мы с Демьяном были близки и ближе некуда, а вот что творится в его душе... С моей-то все понятно, пустота и одиночество. Может, и он испытывает те же чувства. Было дело. Открыл глаза, снова повернул голову в мою сторону. Надеюсь, никому не расскажешь о моем героическом прошлом. Нет, конечно. Даже слегка обиделась, так его слова больно ранили. Не доверяет. Хотя я тоже ему не верю. Но уже не боюсь так сильно, как раньше. Я вообще не имею привычки рассказывать чужие секреты. Это хорошо. Печально вздохнул, скривившись. Не люблю об этом вспоминать, но по-другому объяснить не получится. Вижу, что боишься, а своим демоном напугал тебя еще сильнее. Демьян, я не боюсь. Не спорь. Отвернулся, закрыв глаза. Я хорошо разбираюсь в людях. Привык доверять внутреннему чутью. Вот это откровение. Я даже на минуту, а то и больше, дар речи потеряла. Значит, видит меня насквозь, чувствует все мои страхи и сомнения, а также... И что говорит тебе твое внутреннее чутье? Спросила и затаилась в ожидании ответа. Пальцы, как и раньше, сжаты в мужской ладони, но сейчас почему-то вырывать их, как 5 минут назад, не хотелось. Наоборот, хотелось большего. Пусть на время, даже не серьезно, но все равно он меня притягивал, как бабочку в сети паука. Знаю ведь, что запутаюсь. Сложно будет выбраться и совладать со своими чувствами. Возможно, даже страдать буду и копаться в себе, проклиная тот день, когда приехала в этот город и устроилась на работу в чертов клуб, но все равно хотела рискнуть. Ты меня боишься, но почему? Пауза слишком долгая и многозначительная. Пока не расскажешь, угадал? Как-то внезапно он повернулся и впился взглядом, отчего я чуть не подпрыгнула на месте. Да ты расслабься, я давить не буду, хотя готов помочь, если у тебя реальные проблемы. Зачем это тебе? Я немного отошла от шока, точнее от столь внезапных откровений из уст парня. Пока не понимаю, какие цели он преследует, но чувствую себя в полной безопасности. И бежать уже не хочется, прятаться и скрываться. Ну его все к черту или к демону. Кстати, о нем-то парень так и не поведал до конца. Хрен его знает. Демьян скривился, пытаясь улыбнуться. Устал, наверное. Хочется хоть раз в жизни сделать приятное симпатичной девушке. Раньше как-то об этом не задумывался, а вот с тобой... И снова многозначительная пауза, на протяжении которой мы смотрели друг другу в глаза. Его спокойный тон вселяет в душу надежду на будущее, что оно у меня в принципе есть. Я никогда не подставлю Демьяна и не предам, даже если придется через многое пройти. Скорее уеду, испарюсь и просто пропаду, чтобы ему не сделали больно. Странные мысли и какие-то новые чувства в душе. А также не менее странный порыв просто прикоснуться к нему. Становлюсь на колени, под пристальным взглядом Демьяна, освобождаю свои пальцы из его захвата, приближаю свое лицо к его и... Я больше не боюсь, шепчу прямо в губы, а после касаюсь их своими губами. Впервые в жизни я сама целую мужчину. Глупый порыв, но такой желанный.